Глава 22. «В нашем храме?» — переспросил Олих и нахмурился. «Вы только не говорите отцу, господин Кротовский». «Обещаю». Понижаю голос до степени полной конфиденциальности. «Неужели все так просто, и мальчишка выболтает главный секрет?» «Я пропустил все уроки по богословию. Они самые скучные». «Тьфу ты, черт!» Я уже мысленно потирал ладошки. «Ну а в сам храм ты хотя бы ходил?» «Нет, господин Кротовский, мне еще рано. Храм пускает 18 лет. Мне еще очень долго ждать». «Ну что ж, по крайней мере, я удостоверился. Улих не может выболтать лишнего, потому что сам не знает». Нас позвали на ужин, и мы спустились в столовую. За ужином я старался шутить и развлекать собеседников рассказами о своем мире. Как ни странно, меня с большим интересом слушал даже сам Боких. Видимо, безвылазно сидя в лавке, он и вправду получал сведения только из прессы и от помощника Архипки. Потом Улих отправили спать, хозяин выставил на стол небольшую такую полведерную бутылочку винца. Я не любитель спиртного, но пить умею. Так что остаток вечера изображал сильно захмелевшего и продолжал развлекать Бокиха с супругой историями. Под конец даже рассказал про встречу с императором. «Вы на хорошем счету у императора, господин Кротовский. Но во время нашей последней беседы Петр Алексеевич даже хотел меня наградить», — выдаю с пьяной откровенностью. «Вы знаете, Боких, что-то я набрался вашего замечательного вина». Хозяин проводил меня в гостевую спальню на втором этаже. Время близится к полуночи, поэтому никаких действий решил пока не принимать. К тому же после выпитого изрядно штормит. Просто дождался перехода на наждак и уже там уснул. Утром меня растолкала пантера довольно бесцеремонно. «Кротовский, какого черта от тебя тащит перегаром? Я не шутила, когда говорила, что в походе не пьем ни капли». «Понятия не имею», — делаю честные глаза. «Ты же чутко спишь. Сама знаешь, я ночью даже не вставал». «Вот это меня и напрягает. Как можно набухаться, не вставая с постели?» Пока я ходил в душ, суровый капитан Пантера перевернула всю постель в поисках пустой тары. Разумеется, она ничего не нашла. «Черт возьми, показалось, наверное». «Конечно, показалось. А кроме того, человеческий организм сам по себе вырабатывает алкоголь. Может, просто необычной реакции на непривычные условия обитания». «Ну, может и так», — буркнула Пантера. Моя гипотеза не показалась ей правдоподобной. Когда мы вышли из жилого модуля, будто поджидал нас, сразу прибежал Адам. «Хозяин, стражи готовы выступать». Мелкий Крист указал на стройную шеренгу кристаллических длинношеих бегемотов. «Впечатляют», — сказала Пантера, подойдя поближе. «Скажи, Адам, они вообще крепкие?» «Они очень крепкие. Алмазную броню разрушить очень трудно». «Ого, даже алмазные». Пантера уважительно поджала нижнюю губу. «То есть они способны выжить после прямого попадания ракеты?» «Одно прямое попадание переживут», — подтвердил Адам и передал мне очередную горсть макров. «Мы и собрали для вас еще души воинов». «Спасибо, Адам. Пантера, сходим в храм?» Я собирался отдать ей макры, но она отобрала для себя только жемчужники, а в храм идти отказалась. «Сходи один, Кротовский, поднимай свой уровень». «А ты не будешь ничего покупать?» «Сегодня не буду. Из жемчужных макров сделаю себе ожерелье для защиты». «А, понял. Видел, как такое ожерелье поглощает урон. Тебе и стоило сделать такое раньше». «На счастье, раньше не понадобилось. Иди уже». Пантера подтолкнула меня в сторону храма, а сама отправилась в ремонтный модуль. Тут я с Пантерой согласен. Оборону залатали и подшаманили. В этот раз жемчужные макры понадобятся для личной защиты во время штурма. И лучше не пытаться подсчитывать рыночную стоимость того ожерелья, которого, очень возможно, хватит всего на один бой, а то жаба задушит. Жабы, они тоже в некотором смысле рептилоидам родня. На этот раз Кристо набрали розовых макров меньше, чем вчера. Как бы не исчерпался этот ресурс раньше времени. Теперь я уже понимаю, что воинов седьмого ранга было далеко не миллионы. А вообще, любопытно узнать, какой силой обладали эти воины, если после них остаются такие макры, что боги готовы развязывать войны за обладание. С этой мыслью подошел к алтарю, чтобы прикупить себе девятый уровень. Теперь я буду полноценным девятым. Полдевятым. Я стану равен по силе самому Кречету. Сила моих воинов была колоссальна. Над алтарем вдруг обозначилось изображение богини Кристы. Прошу извинить, богиня, я просто размышлял. Ты размышлял вслух, и я услышала. Не хотел вас тревожить, богиня. Мне самое время тревожиться. Что ты задумал? Мы хотим напасть на базу рептилоидов, отвечаю честно. Мой народ только начал возрождаться, он еще очень слаб. Но и противник сейчас ослаблен. Мы одним ударом можем выбить его с планеты. Твой народ получит время, чтобы окрепнуть. Тогда ты должен уничтожить портал. Немного подумав, богиня поставила условие. Портал? Какой еще портал? А как ты думаешь, репы попадают на планету? Ну, я думал, на космических кораблях. Нет, человек. Они приходят порталом. У них нет кораблей, способных преодолевать тысячи световых лет. Их звездная система слишком далеко отсюда. Вот как. Я понял. Это даже проще. Нет портала, нет репов. Я бы не спешила делать прогнозов. Бог Ящ не пожалеет еще одной головы. А вот сейчас совсем не понял. Бог Ящ был четырехголовым. Он пожертвовал одну голову, чтобы сотворить черного дракона. Будь осторожен, человек. Прошлый дракон уничтожил всю мою расу. И как его победить? Я имею в виду дракона. Победить его не так сложно. Сложно выжить после того, как победишь. Мертвый дракон превращается в антиматерию, а затем происходит чудовищный взрыв. А теперь бери, что хотел, человек, у меня снова закончились силы. Голограмма богини Криста исчезла. Вот так номер. У Горыныча осталось еще три башки, и парень он резкий. Запросто может пожертвовать еще одной, чтобы сотворить нового дракона. Вот и думай, как поступить. Стоит ли припирать его к стенке? Надо постараться обойтись без крайностей. Мне только антиматерии не хватало. Потратил розовые макры, взяв, наконец, девятый уровень лично для себя. К сожалению, никаких убойных умений традиционно не получил. Только навык картографии апнулся в очередной раз. Ну да ладно, в кулацком хозяйстве все сгодится. Выйдя из храма, активировал слияние. «Пока будете добираться до места, — сообщаю Пантере, — попробую еще раз навести Шухера на реповской базе. Заодно обеспечу летное сопровождение». «Только не подставляйся, — потребовала Пантера. — Ты будешь нужен полностью боеспособным». «Это я и сам понимаю». Пантера хоть и декларирует наше с ней равенство, но командирские замашки из нее лезут, как гвозди из мешка. Я забрался в челнок и взлетел. Пока наша колонна доберется до базы, пройдет 2-3 часа. Тратить это время впустую все равно не собираюсь. На этот раз засек средства ПВО противника раньше, чем они обнаружили меня. Уже не зря взял свой девятый. Дальность обнаружения много решает. Они снова отстрелялись по мне ракетами, но я был слишком далеко от базы. Успел свалить. Вот только, боюсь, близко подлететь будет слишком рискованно. Если они шарахнут по мне пакетом, могу и не увернуться. Дефицита в противовоздушных системах враг не испытывает. Как и вчера, пришлось разворачиваться. Права, Пантера, для предстоящего сражения я нужен целым и невредимым. Какое-то время меня пытался преследовать одинокий истребитель, но как только я удалился от базы, тот вернулся. Тоже рисковать зазря не хочет. Долетел до нашего скромного войска, идущего пешим маршем. Сел, дезактивировал слияние. Пантера, едущая верхом на бегемотовой спине стража, подняла руку вверх, давая колонне знак остановиться. Что, Кротовский, налетался? Вообще-то я в очередной раз дал понять противнику, что мы располагаем воздушными средствами нападения. И я пока не ухватываю тактической задумки. Противник лишний раз убедился, что мы всегда нападаем с воздуха. Что это нам дает? Представь, что боец все время бьет правой рукой. Противник привыкает, что боец все время бьет правой. И пропускает неожиданный удар с левой, догадалась Пантера. Угу. А еще лучше пропускает удар с ноги по яйцам. Коварный ты тип, Кротовский, одобрительно поделилась Пантера. Кстати, я решила прихватить пару туннельщиков. Думаешь, сражение затянется настолько, что нам придется окапываться? Кротовский, ты сам мне рассказывал про позиционные бои. Решила подстраховаться. Ну и правильно, соглашаюсь. Есть не просят, а пригодиться могут. Я решил больше не активировать челнок. Обнаружение воздушных целей у репов на высоте. Со скоростью в 40 км в час могу и на своих двоих пробежаться. — А как же обещанное летное сопровождение? — спросила Пантера со спины стража. — Гамлет обеспечит, он глазастый. До базы никого не встретили. Я оказался прав. Репы заточены на оборону от нападений с воздуха. Так что мы совершенно спокойно подобрались на расстояние чуть больше километра, откуда можем вести вполне себе прицельный огонь. А раз так, решили не пороть горячку. Тоннельщики прокопали зигзообразную траншею, которую мы загнали стражей. Может, у них и алмазная броня, но если можно поберечь, значит, нужно поберечь. А вот теперь залпом. 333! Стражи разинули пасти, из которых шрапнели вырвались маленькие метеоритные потоки. Базу репов хорошо накрыло, и живой силе досталось и строением, и даже вспыхнул стоящий на площадке последний уцелевший истребитель. А рептилоиды заметались, как потравленные тараканы, не зная, что делать раньше — то ли пожар тушить, то ли огонь открывать. «Жаль, у наших бегемотиков перезарядка 3 минуты», — посетовала пантера. «Еще бы пару таких залпов и тушить было бы нечего». «Не факт. Вон, видишь, серая коробка», — показывай пантере. «Похоже на бункер. В него тоже попало, но не прожгло». «Ладно, подождем», — решила пантера. 3 минуты особой роли не сыграют. Но тут капитан ошиблась. 3 минуты — немало. Репы перестали метаться, вооружились, залегли и определили направление атаки, открыли по нам встречный огонь. «Это ты молодец, пантера, что тоннельщиков прихватила. Сейчас бы они лупили по нам, будь здоров». «Ну да, в траншее сидеть намного лучше». «Раз пошла такая пьянка...» «Это образное выражение, не надо на меня так смотреть. Пусть тоннельщики продолжают окапываться». «Зачем, Кратовский? Траншея хорошо защищает». «Она защищает, пока репы не начали по нам навесом накидывать. Этого тоже исключать нельзя. Тоннельщикам оказалось достаточно только задачу поставить. Они прямо на глазах прорыли заглубленные схроны и сделали это вовремя. Как только стражи выпустили второй залп, мы их сразу припарковали в нычках, когда в наш окоп начали залетать мины. Урон от этих мин был минимален». «Кратовский, что-то мне все меньше нравится война на земле». «О как! А тебе надо, чтобы маневры на огромных скоростях и дуэли, кто первым попадет? Не трави душу, Кратовский. Будь здесь мой корвет, я бы за 5 минут все закончила». «Не сомневаюсь. Ничего, будет тебе лихой наскок. Я поставил тоннельщикам новую задачу, чтоб делали обходной подкоп до базы километр». «Нам не надо километр. Вон до этого холмика прокопают и достаточно. Дальше мы ножками в круговую». «Хочешь незаметно зайти им в тыл?» — оживилась пантера. «Именно так. Репы заняли позиции, окопались, пристрелялись, подуспокоились. Устроим им сюрприз». Стражи отоваривали базу раз в 3 минуты, зато от души. После третьего залпа целым остался только бункер, остальное — руины. А главное, они сковали силы противника, дав нам с пантерой возможность незаметно покинуть свои позиции и зайти репам в тыл. Пантера до последней минуты оставалась в человеке. Обернулась в зверя перед самым броском к базе. Находиться в черной шкуре для нее затратно по силам. Я извлек ныры Гамлета тоже в последний момент, но и соображение маскировки. Нам осталось преодолеть расстояние в 100 метров. Подкрасться незаметно ближе просто нереально. Я дождался, когда стражи отработают очередным залпом, и коротко бросил: «Погнали!» Большая черная кошка скосилась на меня неодобрительно, мол, кто это там приказы отдает в присутствии капитана, но в позу вставать не стала, бросилась вперед, словно отпущенная пружина. Нам ничего не оставалось, как бежать за ней следом. Ныр догнал ее только на базе, когда она уже начала рвать застигнутых врасплох рептилоидов. «Серый, прикрывай ее, а то опять нарвется!» Я в гущу сражений не полез и тоже старался прикрывать пантеру. Гамлет подсказывал мне цели, я стрелял по рептилоидам. Собственно, ничего другого от нас не требовалось. Пантера настолько резка в движениях, что нам с ней все равно не сравнится. Взяв 9-й уровень, она просто превратилась в какой-то репоуборочный комбайн. Следующего залпа стражи не потребовалось. Репы закончились. Капитан вернула человеческий облик и начала обходить поле боя с таким удивленным видом, будто весь этот фарш не ее рук дело. Хотя да, руки тут ни при чем. Использовались исключительно клыки и когти. «Кратовский», — она повернулась ко мне озабоченно, — «мы покрошили одну только низкоуровневую пехоту. Сильных бойцов здесь нет». «Хочешь сказать, крутые парни свалили или...» «Или спрятались в бункере». Я кивнул согласно и подошел к серой стенке из неизвестного сплава. Даже попинал, ожидая услышать гулкий металлический звук, какой бывает, если попинать металлическую цистерну. Но, похоже, толщина стенки слишком большая. Не то что гулкого, вообще никакого звука. Будто я попинал бетонную сваю. Но вряд ли это бетон. Все-таки сплав и очень прочный. Мне на плечо опустился Гамлет. «Подтверждаю, босс. 8 рыл внутри, причем 3-го-8-го уровня. Надо как-то выковыривать, а то они сейчас наверняка настукивают в главный штаб донесения по типу «Филин, филин, я дятел, пришлите еще краедов». Дали команду стражам и тоннельщикам передислоцироваться сюда. Стражи попытались прожечь металл своими метеоритными потоками в упор, но только слегка подплавили наружный слой. Тоннельщики подавно ничего не смогли. Пантера, этот бункер такой же крепкий, как у твоего отца? Я думаю, покрепче будет. Но у него должны быть ангарные ворота. С чего ты так решил? Богиня сказала, что репы прут сюда через портал. Им нужны очень большие ворота, чтобы выводить технику и космические аппараты. Не факт, Кротовский. Все можно купить на бирке. Тем не менее, я перевел доспех в режим полета и взлетел на крышу бункера. Мои предположения оправдались. Крыша раздвижная. Только крыша — толстенная бронеплита. По крепости не уступает стене бункера. Ее ковырять также бесполезно. Но должны быть хоть какие-то уязвимости. Я спрыгнул обратно на землю. Вентиляционные каналы, трубы какие-то. Если только пол, — предположила Пантера. Бункер ставится на бетонную подушку. По идее, пол не должен делаться из такой толстой брони. У отца в бункере как раз пол был разобран. Точно. Эй, тоннельщик, давай, родной, сделай подкоп под их пол. Если там окажется только бетон, то эту консерву мы и вскроем.